Дорн прошел мимо своих Астартес. «Уберите оружие», — мягко приказал он. Имперские кулаки покорно подняли болтеры стволами вверх. «Я имел в виду и вас», — добавил Дорн, глядя на Кустодис. Амон и Гаэда продолжали держать трон под прицелом своих копий. «Милорд, Ферром Сихар, предатель и шпион», — напряженно произнес Амон. «Посредством сетей, раскиданных его торговой империей, он общается с воителем и прочими взбунтовавшимися безумцами. У нас есть все основания и доказательства, чтобы арестовать и допросить этого человека. Он пойдет с нами». «Или что?» — поинтересовался Дорн, мягко, чуть удивленно улыбаясь. «Он должен отправиться с нами, милорд», — не отступал Амон. Дорн кивнул. «Подлинный пример отваги и верности, верно, Архам?» — произнес примарх. «Бесспорно, милорд», — откликнулся командир Хускерлов. «Они готовы вступить в бой с шестью Астартес и самим примархом, чтобы выполнить свой долг», — сказал Дорн. «Милорд», — произнес Амон, — «прошу вас, отойдите в сторону». «Знаете, вы почти убедили меня позволить вам попробовать пройти», — заметил Дорн. «Но сами понимаете, я был бы вынужден причинить вам боль». «Вы можете попытаться», — ответил Гаэда и добавил, — «милорд». «Довольно», — отрезал Дорн. «Архам?» Командир свита шагнул вперед. «Лорд, Сихар Гибразильский и в самом деле шпион», — совершенно спокойным голосом признал Архам. «Он регулярно переписывается с Хорусом Луперкалем и снабжает предателей разведывательными данными». «Значит, вы признаете это?» — спросил Амон. «Он наш шпион», — произнес Дорн. Примарх подошел к Амону вплотную. Два гиганта возвышались над всеми остальными в этом зале. «Я делаю все возможное, чтобы усилить оборону Терры в преддверии грядущей войны. И одних только стен и орудийных платформ тут совершенно недостаточно. Нужна информация, надежные, точные данные, полезные сведения. Лорд Сихар не менее верен императору, чем ты или я, но благодаря репутации критика имперской политики стал отличной кандидатурой для проникновения во вражеский стан. Теперь Хорус полагает, что у него есть друзья на Терре, союзники, готовые восстать и присоединиться к нему». «Ясно», — сказал Амон. «К прискорбию», — продолжил Дорн. «Вся эта шумиха наверняка скомпрометировала Сихара. Боюсь, придется использовать других шпионов». «Милорд», — произнес Амон, — «мы Кустодис. Мы, как и вы, защищаем Терру и Императора. Разве вам не показалось разумным поделиться с нами информацией о подлинной роли Сихара?» Дорн вздохнул, но промолчал. «Скажите, милорд, вам знакомо понятие кровавых игр?» — спросил Гаэда. «Разумеется», — ответил Дорн. «Верные псы надевают личины волков и испытывают системы защиты на мельчайшие недостатки и уязвимости. Мне неоднократно доводилось читать ваши доклады, чтобы приспособить сделанные выводы для улучшения укреплений». «Тогда, полагаю», — предложил Амон, — «мы можем расценивать сложившуюся ситуацию как еще одну кровавую игру. Нам удалось найти слабину и понять, что все, кто служит императору и защищает его, объединены общей целью и должны обмениваться информацией». Вздымая за собой облако ледяных брызг, сани устремились прочь от причала. Это была мощная двухместная машина кобальтово-синего цвета с приподнятым носом и массивными полозьями. На корме располагались закрылки стабилизаторов, на которых зеленым огнем пылали ионные двигатели. Сани мчались по зимним полям, скрипя точно нож, скребущий по стеклу. Чет, или как там его звали на самом деле, не потрудился даже отвязать стыковочный трос. Он на бегу расстрелял двух рабочих причала, вышедших из здания, чтобы разобраться в причинах странной шумихи, и прыгнул за штурвал саней, сразу же захлопнув за собой защитную крышку. Амон приземлился на причал как раз в тот миг, когда сани готовились сорваться с места. От падения огромного, закованного в броню воина, каменные плиты пошли трещинами. Натянувшиеся тросы лопнули с оглушительным треском. Амон едва успел ухватиться за один из них, когда машина пришла в движение. Увлекаемый тросом, он слетел с пристани и рухнул животом на лед, заскользив подобно седоку, отчаянно цепляющемуся за поводья сбросившего его скакуна. Ледяное крошево летело в глаза и слепило. Казалось, еще чуть-чуть, и даже Амону не хватит сил удержаться. Сани продолжали набирать скорость, и Кустодис почувствовал, что его броня начинает сминаться. Он крутился и подскакивал, отчаянно цепляясь за трос, но хватка его стремительно ослабевала. Амон отцепился и прочертил широкую дугу, вбивая тяжелые сапоги в лед, чтобы остановиться. Как только ему это удалось, Кустодис вскочил на ноги. Сани продолжали катиться прочь. Лыжники и ледяные яхты панически брызнули в стороны. Машина уже сшибала флажки на трассе для конькобежцев. Позади раздался очередной взрыв. Над парламентом вновь вскинулся фонтан пламени и дыма. «Амон! Амон!» — закричал Вокс голосом Гаэда. «Слушаю. Ты где?» «Продолжаю преследование. Убийца уходит по ледяному озеру. Что с примархом?» «Только что получил подтверждение от имперских кулаков», — доложил Гаэда. Примарх успел покинуть парламент, прежде чем детонировала первая бомба. А лорд Сихар погиб, как и еще 8 представителей правительства. Держись, ОМОН. Я уже вызвал вертушку. Буду у тебя через... Ждать некогда, ответил ОМОН, включая прыжковый ранец. Реактивный двигатель вознес Кустодис к небесам. С высоты он увидел, что убийца повернул сани на запад, прорываясь сквозь строй яхт. Лорда Сихара прикончил его же собственный черный Люцифер, личный телохранитель по имени Гэн Чет. Во всяком случае, именно так представил его ОМОНу Ибн Норн. Но, скорее всего, уже на тот момент под черной рясой таился совершенно другой человек, или что еще хуже. Гэн Чет с самого начала был не тот, за кого себя выдавал. Как выяснилось, Луперкаль тоже успел обзавестись двойными агентами. Раз уж псы стали волками, то и волкам имело смысл поиграть в собак. Примарх Дорн был вынужден выдать подлинную суть лорда Сихара, чтобы успокоить ОМОНа. Но черный Люцифер все это время был рядом, шпион Хоруса. Тайна Сихара оказалась раскрыта. Лорд внезапно оказался слабым звеном, от которого следовало избавиться, и врагом, которого следовало покарать. Взрыв бомбы решил для Луперкаля эту проблему. Центральный зал парламента был уничтожен. Крыша здания обвалилась, ударная волна отшвырнула Гаэда и ОМОНа, и те, проломив деревянные перекрытия, упали в помещение для голосования консулов. ОМОН первым сумел подняться на ноги. Убийца бросился на утек, оставив за собой по крайней мере еще одну бомбу, он стремился удрать. Как раз это и вызвало массу вопросов у ОМОНа. Подобные наемные убийцы думали только о задании, и задание частенько заканчивалось для них либо казнью, либо самоубийством. Неужели этот рассчитывал уйти? Крайне сомнительно. Но чего же он тогда пытался достичь? ОМОН настиг удирающие сани. Выставив перед собой руки, он врезался в машину, подобно молнии, вдребезги разнеся рубку. Ураганный ветер подхватил осколки стекла и унес их прочь. ОМОН изо всех сил старался удержаться. Люцифер одновременно пытался совладать с санями и нашарить оружие. Машина дернулась в сторону, и ОМОН соскользнул, едва успев ухватиться за вздернутый нос саней. Вонзя пальцы в металлическую обшивку, ОМОН пополз к противнику. Тем временем убийца успел найти оружие. Он выстрелил в Кустодис, неуклонно приближающегося к кабине, и болт просвистел возле самого уха стража. Сани разогнались практически до предельной скорости. ОМОН подтянулся и начал вползать в кабину. Убийца выстрелил вновь, и на сей раз заряд угодил в гигантского Кустодис, разбрызгивая его кровь по ветру. ОМОН нанес удар с правой руки, сминая черный металлический шлем и превращая в багровую кашу череп. Труп убийцы откинулся назад, и сани бешено закружились. Стараясь не упасть, ОМОН вполз внутрь, чтобы остановить двигатели. И вот тогда он увидел то, что лежало на заднем сиденье. Еще одна бомба. Куда больше и мощнее, чем две другие. Теперь все стало понятно. Убийца и в самом деле планировал самоубийство, собирался завершить свою миссию, доставив сани в самый центр зимних полей и активировав заряд. Взрыв должен был уничтожить реакторы Гибразилии, погребенные под слоем льда. А те, в свою очередь, испепелили бы весь Планальто. Терра познала бы гнев Хоруса Луперкаля. Едва удерживаясь на безумно содрогающихся санях, ОМОН попытался различить показания таймера, но чрезвычайно яркий свет не позволил ему сделать это. Поддавшись отчаянию, Кустодис выдрал из своих доспехов телепортатор. На точную корректировку и перекалибровку времени не оставалось. Некогда было даже ввести полный набор координат. ОМОН изменил лишь высоту, добавив к ней пару километров, нажал на кнопку активации и швырнул устройство в кабину. А затем прыгнул. Большая часть саней исчезла даже прежде, чем он упал на лед. Раздался отчетливый хруст костей, и ОМОН кубарем прокатился еще 30 метров. Мимо пронеслись отрезанные телепортационным лучом закрылки и хвостовая часть саней, разбрасывая пылающие искры и роняя обломки. Почти потерявший сознание, ОМОН наконец остановился и устремил взгляд в лиловое, вьетнамское небо. На высоте пары километров неожиданно возникла яркая вспышка, развернувшаяся в слепящий белый цветок света. Затем Кустодис прижали к земле звуковая и ударная волны. Под стенами дворца, во мраке гималайского вечера, верный сторожевой пес поднялся со льда и отряхнулся. Он был ранен. На почти вся кровь на его шерсти принадлежала волку, только что рухнувшему с разорванным горлом. Прихрамывая, пес побрел к воротам, роняя на снег капли крови. Его дыхание поднималось паром в холодном вечернем воздухе. Позади него из мглы выходили новые и новые волки, подступая все ближе к стенам дворца.